Глава четвертая. К счастью, других последствий ни посещение клуба, ни мимолетная ссора с чужаками нам не принесла. Мы спокойно пробыли в Сильмарине до вечера, вкусно поели, правда, после того конфликта танцевать уже никого не тянуло, так что клуб мы покинули вскоре после восьми, зато потом еще немного погуляли на улице и лишь в районе девяти благополучно распрощались, больше не влипнув ни в какие приключения. Я же, признаться, до последнего ждал, что день закончится чем-нибудь нехорошим. В последнее время, куда бы я ни пошел и где бы ни появился, непременно происходило что-то этакое. Вот и сегодня я был готов к тому, что та компания нас подождет на улице и при первом же удобном случае снова прицепится, но нет. Никто нас снаружи клуба так и не подкараулил. А тот козел, который, как оказалось, не просто подкатил к Ане, но и намекнул, что она, дескать, просто ломается и цену себе набивает, еще легко отделался. Я бы на месте босха морду ему все-таки разбил, да и остальной компании популярно объяснил, в чем они неправы. Но Аня, на их общее счастье, действительно отключила на весь вечер способность читать чужие эмоции, поэтому крови не жаждала. И день, несмотря на неприятный инцидент, закончился нормально. Мы спокойно разошлись, договорившись встретиться следующим утром, то есть первого Малойна, уже на стадионе, где ровно в 9:00 должен был начаться студенческий турнир по одиночным магическим поединкам. Ночь, как ни странно, тоже ничего плохого с собой не принесла, хотя в гости к Лиму я все-таки сходил и еще немного подкачал свой дар в плане портальной ветви. «Кажется, тебе пора сбавить темпы обучения», — сказал во время перерыва мертвый маг, удивив меня этим да нельзя. «У тебя дар ведет себя неправильно, и, думаю, лучше немного притормозить». Я, естественно, сразу же вызвал проекцию дара и внимательно ее изучил, пытаясь понять, что же Лиму в ней не понравилось. Но единственное, что было не так, это некоторое волнение по сопряженной ветви. Едва уловимая, почти незаметная простому глазу дрожь, которая проходила по всему стволу с неравными промежутками, причем даже тогда, когда мы не занимались. «Это может быть признаком перегрузки», — пояснил Лимо, когда я решил, что ничего страшного в этом нет. «Не обязательно, но не редко, поэтому предлагаю на сегодня пока закончить. Завтра-послезавтра за даром просто последим, ну а как только он успокоится, снова продолжим». На этом мы, собственно, и порешили, так что оставшаяся часть ночи прошла для меня незаметно. Ну а утром Терри с утра пораньше потащил меня на стадион занимать самые лучшие места. Поэтому о ночном разговоре я почти забыл и не вспоминал о нем до самого обеда. Самое же забавное, что, как оказалось, Терри спешил не просто так, да и мест на трибунах занял не семь, а в три раза больше, и уже потом соизволил признаться, что еще накануне списался со снежными леннами и столичными щеголями, так что места застолбил не только на нас, но и для них. Ребята, когда явились на стадион, над подсуетившимся Терри тихо поржали, но все же искренне поблагодарили его за заботу. Это оказался приятный сюрприз сразу для всех, поэтому Дерс не зря старался, и, по крайней мере, сегодня мы сидели на трибунах все вместе. Кстати, снежинки, как и Дракулы, традиционно на одиночные поединки не подавались. Как и нам, их тренеры посоветовали командам не распыляться. Из наших, правда, Дерс и Нолан еще могли попробовать подать заявки, но поскольку и я, и Аня, и Кевин выбыли из списков только в конце практики, то парни банально не успели, и теперь вынуждены сидели среди зрителей, а не участвовали в турнире. А вот в других командах народ оказался не таким разборчивым, поэтому участников насчитывалось немало. Я этим утром заглянул в соответствующую вкладку на своем браслете и неслабо удивился, насчитав порядка 80 человек. Понятно, что алхимикам, артефакторам и целителям там было делать нечего, однако все остальные факультеты участвовали очень активно, так что соревнования обещали быть нескучными. Из особенностей этого турнира следовало отметить также и то, что в отличие от соревнований по групповым магическим поединкам, здесь между собой сражались лишь однокурсники, то есть первогодки всех факультетов, выясняли отношения только друг с другом, и среди них в итоге определится не трое, а всего один победитель. Для ребят со второго курса тоже выделялось отдельное время и место, и победитель у них тоже будет свой. Наиболее старшие ребята, само собой, соревновались исключительно по курсам. Поэтому в конце турнира у нас будет 5 человек с заветными грамотами и совершенно заслуженными привилегиями, а у зрителей появится 5 любимчиков, которые на протяжении целого года будут также заслуженно носить звание лучших. Правда, из-за того, что народу набралось достаточно много, а большой ринг для одиночных поединков был уже не нужен, то стадион заранее поделили на 3 равноценные площадки. Практика, собственно, обычная. На G1 нас делили по площадкам и по потокам точно так же. Да и Терри умудрился на этот раз занять места точно в центре трибуны, поэтому все бои мы могли наблюдать одновременно, да еще и с отличного ракурса. В остальном турнир начался совершенно обычно. Традиционное приветствие от Лена-директора я, разумеется, пропустил мимо ушей. Выступление Лена Кайры Остена, который пожелал напомнить всем присутствующим действующие правила и представил заодно судей, тоже, как всегда, слушал вполуха. Когда объявили первые три пары поединщиков, слегка оживился, но это оказались представители первых трех курсов. Так что конкретно эти бои меня не особенно заинтересовали. Да и что могли нового показать ребята, у которых боевая составляющая была намного хуже, чем у меня или моих друзей, чьи приемы за два года я успел изучить вдоль и поперек? И чем они могли удивить, если меня по полигону гоняли великие мастера, причем с совершенно разными магическими умениями? Исключительно поэтому первые бои я, можно сказать, посмотрел одним глазком. Чуть более заинтересованно отнесся к боям между старшекурсниками, но и тут ничего особенно интересного для себя не нашел. И ближе к перерыву едва не заскучал, как тут из динамиков объявили очередную пару участников, среди которых прозвучало прекрасно знакомое мне имя. Ленна Элина Архо и Лен Айрт Босхо. Площадка номер один. Ого. Судя по всему, Крепыш, когда не нашел подходящую команду для групповых магических поединков, решил попробовать себя в одиночных. И, надо сказать, это было не лишено определенного смысла, поскольку среди первогодок он, как маг, действительно выделялся и, полагаю, имел все шансы на успех. Когда же на обозначенную площадку вышел родственник Ании, я снова отметил про себя, что после практики Айрт выглядит осунувшимся и излишне худым, однако на ринг он вышел уверенно. Противницу, несмотря на родство с данной Архо, целительницей-отравительницей, поприветствовал как положено, а когда прозвучал сигнал от рефери, в кои-то веки не ринулся вперед первым, а напротив выжидательно замер, и лишь после того, как девчонка Архо первой ударила, он наконец-то оживился и по-настоящему вступил в бой. Еще я обратил внимание, что Айрт совсем не походил на того обезумевшего берсерка, которым был на ринге во время нашего с ним поединка. Напротив, сейчас он был до крайности сдержанным, предпочитал действовать не по площади, а работать точечными, экономными, на удивление четко отработанными ударами. Всю силу в поединке с девушкой тоже не показывал, самые лучшие свои приемы старался не демонстрировать. Действовал на редкость расчетливо, хладнокровно, но без показухи и излишней жестокости, а закончил поединок одним красивым и, можно сказать, изящным ударом, который выбил Элину с ринга, но вреда ей не причинил. «Победитель Лен Айрт Босхо», — объявил рефери, когда результат боя появился на турнирном табло. Айрт после этого молча поклонился сопернице и быстро покинул ринг, даже не взглянув на трибуну, откуда кто-то с восторгом выкрикнул его имя. Это было странно, и конкретно для Крепыша совсем не свойственно. Раньше он не щадил своих противников. Порой любил покрасоваться, похвастаться, а сейчас его будто подменили. Ну или же у него появился хороший учитель, который наконец-то отучил его делать лишние телодвижения. Когда же Айрт направился на фиолетовую трибуну, где традиционно ожидали вызова на ринг участники турнира, то неожиданно обнаружилось, что рядом с ним больше не трутся те самородки-прилипалы, которые следовали за ним по пятам в первом полугодии. Напротив, на этот раз Айрт уселся подчеркнуто один, да еще и у дальнего края трибуны, чтобы иметь рядом с собой поменьше соседей. Никто к нему после боя не подошел, никто, как это ни странно, не поздравил, да и сам он выглядел совершенно бесстрастным, как если бы победа в первом турнире его не порадовала. А как только началась следующая партия боев, Крепыш также молча собрался и ушел, словно на стадионе его ничто не держало. Я после этого на какое-то время отвлекся от происходящего на рингах и задумался обо всех этих странностях, а также о том, что именно произошло с родом Босха после смерти Эдди. Отразилось ли это на Айрде, и насколько связаны случившиеся с ним перемены после того отравления. А потом мои мысли плавно перекочевали в сторону рода Расха и непроизвольно вернулись к позавчерашней ночи, после которой я решил, что обряд памяти рода мне все-таки нафиг не нужен, и что от мертвых родственников лучше держаться подальше. Собственно, даже если забыть о словах Арли и выводах Эммы, для меня даже сейчас оставалось загадкой, какого Дайнатан Альнбар пытался меня убить. Понятно, что сказать он мог что угодно, и с некоторого времени его словам нельзя верить ни на грош, но, блин, он же не дурак. И сам признал, что кроме меня, чистокровных Расхов в Нарлаэне больше не осталось. Ну так и зачем, позвольте спросить, ему меня убивать? Какой смысл губить свою собственную кровь, за которую он когда-то так родил? Ведь если подумать, я остался последним носителем не просто его крови, дара, но и чрезвычайно важного для него таланта. Так какого же рожна он, позвольте спросить, пытался этот талант угробить? Я, пока шли последние бои перед перерывом, настолько над этим задумался, что не просто отвлекся, но и, кажется, вообще связь с реальностью потерял. Ну не укладывалась у меня в голове такая глупость. Не мог же Тан желать мне смерти. Даже если я по духу для него чужак, все равно не мог. Ведь это было равносильно тому, что уничтожить род собственными руками. Впрочем, тут мне в голову неожиданно пришла и другая мысль. Может, на самом деле в этом есть какой-то сакральный смысл? Оставил же он свое поместье без защиты. Поперся же во дворец с незаконченным проектом гибрид, при этом прекрасно понимая, что Терна его не примет. И пусть сейчас это звучало дико, но если посмотреть с этой точки зрения, то Тан буквально все. Ну вот просто все сделал, чтобы оставить Нарлаэн без старшего рода Расха. И не случилось ли так, что именно по его вине их древний дар и талант перестали существовать? Выглядело это, конечно, странно. На первый взгляд вообще невозможно, но все же поведение Расха выглядело слишком противоречивым, непоследовательным, чтобы вот так сходу сбрасывать эту версию со счетов. Вы, конечно, спросите, а на кой черт ему это понадобилось? И если он осознанно пытался уничтожить свой собственный род, то почему тогда держал на таймере протокол наследник? Но на эти вопросы у меня не было ответов. Более того, от такого количества противоречий у меня в буквальном смысле голова пошла кругом, а потом я вдруг почувствовал, что куда-то плыву, и как наяву увидел совершенно нереальную картину. Не знаю, было ли то простое видение, полноценное предвидение или же просто какой-то наведенный сон, но я вдруг ощутил себя в теле совершенно другого человека. Увидел, что нахожусь не на стадионе и не в общаге, а в богато обставленном кабинете. Причем сам я вовсе не сидел за столом, а почему-то стоял у двери, как подчиненный перед лицом начальника. Более того, рядом со мной обнаружилось два молодых человека, которых я почти сразу опознал как Артана и Кайтана Расха, своих сводных братьев. Напротив меня с мрачным до нельзя видом восседал его величество Терна Ларине. Рядом с таким же мрачным выражением лица стоял Лен Уве Кора Ларине, начальник ТСБ. С другой стороны от Терна я увидел Лена Дарро Ларине, начальника службы магического правопорядка, причем и он выглядел настороженным до нельзя. Да и вообще обстановка в кабинете была до крайности нервной, воздух от сгустившегося напряжения буквально звенел. Тело, в котором я оказался, тоже было напряжено до предела, после чего из моего горла вырвался хриплый, совершенно точно не принадлежащий мне голос. «Ваше Величество, у вас неполная информация по проекту «Гибрид». Клянусь, я никогда не ставил своей целью создание искусственного разума, и тем более не рискнул бы без вашего одобрения развивать его до описанного в бумагах уровня». На скулах Терна загуляли желваки. «Да? То есть эксперименты на людях вы не проводили? И собственных слуг к проекту «Гибрид» ни разу не привлекали?» «По-моему...» То есть не совсем моему, а, судя по всему, по Тана Расха виску соскользнула вниз крохотная капля пота. «Нет, Ваше Величество. Клятву», — мрачно потребовал Терне. «Дайте мне магическую клятву, что это действительно так, и что бумаги, которые лежат у меня на столе, содержат недостоверные сведения». У меня, то есть у Тана Расха, конечно, тревожно заныло сердце. Все это было дико не вовремя, неправильно, невозможно. После стольких лет тяжелого и воистину кропотливого труда какая-то тварь вздумала разрушить дело его жизни. И ладно бы, если вся информация, которая через третьи, если не десятые руки, дошла до главы Тернийской службы безопасности, соответствовала истине. Так нет же. Полуправда там мешалась с откровенной ложью. Тот, кто составлял эту проклятую кляузу, совершенно не разбирался в маготехнике. Благодаря этому в бумагах, которые Его Величество ему только что выборочно зачитал, содержалось столько откровенного бреда, что в это было трудно поверить, однако Терна и его люди верили. И в то, что он создал искусственный интеллект с расширенными возможностями. В то, что он позволил своему творению свободно, то есть совершенно бесконтрольно развиваться. В то, что он экспериментировал на верных ему людях и уже даже целый отряд киборгов создал, подчиняющихся каждому его слову. Сделал из них не людей, а машины, лишил разума, превратил в марионеток. Более того, постепенно собирает целую армию таких вот бездушных монстров и уже несколько лет готовится к государственному перевороту. Да еще сволочь такая. Привлек к этому не только слуг и охрану, но даже домашних. Сыновей своих под нож уложил. И вот теперь, когда его якобы разоблачили, был вынужден оправдываться за те грехи, которых никогда не совершал. «Ваше Величество», — устало начал Тан, не зная, как подобрать слова, чтобы его не поняли превратно. «Прошу, дайте мне возможность все объяснить». Конечно, полноценную клятву дать он сейчас не мог. Насчет сыновей доносчик был частично прав, только не знал, что эксперименты проводились не с законными детьми, а с бастардом. Про наиниитовый спецназ все тоже правда, за исключением того, что это был обычный проект. Голая теория, которая еще даже близко не подошла к началу практики. «Иными словами, клятву вы мне дать не желаете». Совершенно правильно понял ситуацию его величество. «Что ж, значит, я сам все выясню. А мои люди проверят все ваши лаборатории, все ваши записи, все проекты, над которыми вы трудились. И вот тогда мы все-таки установим истину. А до тех пор вы, Танрасха, лишаетесь моего доверия и временно отстраняетесь от всех должностей и всех текущих проектов. С учетом ваших прежних заслуг и всего того, что вы сделали для Тернии, я не настаиваю на немедленном заключении вас под стражу, но информация, которую мы получили, требует тщательнейшей проверки. Обвинения, которые против вас выдвинуты, настолько серьезны, что этого достаточно для возбуждения сразу нескольких уголовных дел. Тем не менее, вам будет позволено вернуться в родовое имение, в сопровождении, разумеется, моих людей. Отныне и до особого распоряжения вам, под страхом смерти, запрещено его покидать и иметь какие бы то ни было внешние контакты. Также вам настоятельно рекомендуется оказать полное содействие Лену Уве, чтобы мы в кратчайшие сроки разобрались со сложившейся ситуацией. Но если подтвердится, что вы действительно занимались запрещенными разработками...» Танрасха молча закрыл глаза. Это была катастрофа. Крушение всех его планов, гибель всех его проектов, гибель его карьеры и как военного, и как мага. Видит Рот, не так должен был состояться этот разговор. Совсем не так. Не сейчас и тем более не здесь. Проект «Гибрид» еще не был готов по-настоящему. Обоснования по нему до конца не прописаны. Теоретическая база досконально не подведена, поэтому как только люди Терна откроют эти файлы, вся его жизнь благополучно рухнет. А единственное, что он сейчас мог, это осторожно завести за спину руки, нажать на идентификационном браслете тревожную кнопку, сообщая начальнику охраны, что тот может действовать, а потом лишь надеяться, что результаты проекта «Гибрид-2» не попадут раньше времени в руки Уве Коро Ларине, и что хотя бы его младший сын, единственный законный наследник рода Расха, когда-нибудь сможет вырасти, выучиться и доказать всему миру, что его рождение вовсе не было ошибкой. Тан опустил голову, всецело признавая за повелителем право казнить и миловать. Помнил о том, что когда-то давал ему присягу и не помышлял о сопротивлении. Все, что мог, он сегодня уже сделал. Все, что имел право сообщить, сообщил. Однако его, к сожалению, не услышали. О том, что будет дальше, он даже думать не хотел. После того, что с ним случилось, после всего, что он узнал и увидел, он вдруг почувствовал, что смертельно устал и больше не хочет бороться за тех, кто его предал. А в следующий момент Тан увидел, как его старший сын вдруг выступил вперед и без предупреждения выпустил в сторону его величества огромную шаровую молнию. Его собственный сын. Но зачем? Почему? Расха не успел спросить, потому что в этот же самый момент ему в спину аккурат под левую лопатку воткнулось что-то острое. Тан Расха умер. Прошептал ему на ухо невесть, когда успевший оказаться сзади Кайтан. «Да здравствует новый Тан!» «Что?» — хотел воскликнуть смертельно раненый Тан. «Что?» Но тут увидел лицо младшего сына и отшатнулся. Оно было абсолютно белым, неподвижным, бесстрастным, с диковато расширенными зрачками, словно Кайтан полжизни только тем и занимался, что накачивался стимуляторами до бровей. У него даже голос был какой-то искаженный, механический. так как если бы в доносе была написана сущая правда, и как если бы мальчишку и правда кто-то превратил в марионетку, пока его отец был занят своими делами, и даже думать не думал, что с ним это однажды произойдет. Когда Тан упал, Кайтон тоже повернулся к повелителю и следом за братом без предупреждения его атаковал, вложив в удар все свои силы. Тан еще успел увидеть, как Терна и его верные псы одновременно вскинули руки, создавая кто мощный щит, а кто не менее мощную ответку предателям, тогда как в следующий миг все потонуло в ослепительно яркой вспышке, и Тан Альнбар-Расха умер, так и не успев увидеть, осталось ли что-нибудь от двух его неразумных сыновей. В себя я пришел, сидя на полу между трибунами и в окружении не на шутку встревоженных друзей. Башка была мутной, виски немилосердно ломило, на губах до сих пор стоял привкус горечи, а в ноздри забивался запах дыма и горелой плоти, который ощущал погибший Тан в последние мгновения своей жизни. Причем все это было так ярко, живо, словно случилось не с ним, а со мной, да и впечатления от увиденного остались наимерзейшие. Словно это не его, а меня тогда предали. И словно это я умирал, задыхаясь на горящем полу. «Адреа!» — настойчиво потряс меня кто-то за плечо, и я, с усилием вынырнув из до отвращения правдоподобного то ли сна, то ли видения, уставился мутным взором на склонившегося надо мной Терри. «Адреа, что с тобой?» «У него кровь носом идет!» — воскликнула из-за его плеча Лира Тасха. «Надо его к Лену Дунте отвезти! Срочно!» — встревоженно добавила Ален. «Ур-ур-ура!» — пропищал мне на ухо обеспокоенный да нельзя Йорк. Я машинально сгреб его одной рукой, второй проверил над верхней губой и выразительно поморщился, ощутив на пальцах липкое. «Дайн, и правда кровь!» «Эмма, ты случайно не знаешь, от чего меня так скрутило?» «Несколько мэнов назад ты самопроизвольно вошел в измененное состояние сознания», — с готовностью отозвалась Эмма. «На полноценный транс это было не очень похоже, однако твоя ментальная активность резко повысилась. Зоны коры головного мозга, отвечающие за прием слуховых и зрительных сигналов, тоже активизировались. Двигательная активность, наоборот, снизилась, после чего ты потерял равновесие и вполне мог бы упасть, но я перехватила управление над телом и усадила тебя на пол, поскольку самостоятельно сохранять координацию ты больше не мог». Я коротко огляделся. «Спасибо. Если бы не ты, я разбил бы себе не только нос». «Носовые хрящи не повреждены», — спокойно отозвалась Эмма. «Кровотечение вызвано резким всплеском ментальной активности, нестабильностью поведения сопряженной ветви и внутренним перенапряжением. Я уже провожу корректировку параметров». «Сопряженной ветви?» Запоздало, вспомнив, что Лима предостерегал от излишних нагрузок, я уперся ладонями в соседние скамьи, с которых повскакивали мои друзья и хорошие знакомые, и с кряхтением поднялся. «Ну ты как?» — спросил Роуэн Деск, помогая мне удержаться на ногах. «Ничего не ушиб? Голову не разбил?» «Орш!» — проворковал сидящий у меня на руках Йорк и ткнулся мокрым носом в мои пальцы. «Адрая, ты потерял сознание», — тревожно сообщила Шонта, протолкавшись сквозь окруживших меня ребят и приложила ладошку к моему лбу. «Тебе правда надо к целителю. Пойдем, мы тебя проводим». Я шмыгнул носом, но кровь, хвала Терна, благодаря стараниям Эммы, больше не шла. «Не надо, я сам». «Я тебе дам сам», — свирепо раздула ноздри, молчавшая до поры до времени Босхо. «Никаких сам. Нолан, Кевин, берите его под руки и живо тащите в лазарет, пока он тут во второй раз в обморок не хлопнулся. А ты даже думать не смей, что мы от тебя отстанем. В лазарет и точка». «Иначе скрутим и сами отнесем», — подтвердил серьезность своих намерений Нолан и первым протянул ко мне руку. «Кевин, давай. Ты справа, я слева». Я вяло от них отбрыкнулся, но парни и правда ловко притерли меня с боков, и вот так под конвоем и под любопытными взглядами многочисленных соседей меня большой толпой припроводили вниз. А потом чуть ли не под руки довели до вотчины Лена Дунте. «Что произошло?» — удивился пожилой целитель, когда мы ввалились в лазарет всей толпой, и снежинки со щеголями одновременно попытались объяснить ситуацию. «Нет, нет, нет, только не вместе. Давайте все-таки по одному». «Адрео упал в обморок во время просмотра поединка», — твердо сказала Босха, традиционно не щадя моих чувств и называя вещи своими именами. «Сидел-сидел, а потом вдруг раз — и потерял сознание. Без всяких видимых причин. На несколько сценов точно отключился, а когда пришел в себя, то у него кровь пошла носом. Поэтому-то мы его к вам и привели». «Ну-ка, ну-ка», — — склонился надо мной Лэн Дунте и небрежно провел ладонью над моей головой. «Внешне все вроде в порядке, но все же, молодой человек, я настоятельно рекомендую вам внеочередную аппаратную диагностику. Скажите, вы накануне много тренировались?» «Да», — кивнул я, утирая остатки крови с лица. «Но не больше, чем всегда». «Какие-то неприятные ощущения накануне у вас были?» «Нет, не припомню такого». «Травмы головы случались?» «В принципе, конечно, случались, но не в последнее время точно». «А на следующий уровень вы пока не планируете переходить?» Снова осведомился целитель и тут же виновато развел руками. «Мне, к сожалению, настоятельно не рекомендовали самостоятельно вами заниматься, поэтому раз вы находитесь в сознании, отдаете отчет своим действиям, не требуете экстренной помощи и не собираетесь прямо сейчас умирать, то я, с вашего позволения, свяжусь со школой Харантао, объясню ситуацию, и пусть они сами вами занимаются, раз уж великий мастер Дэ на этом настоял». Он ненадолго вышел в соседнюю комнату, что-то набирая на браслете, а я равнодушно пожал плечами. Эмма и так что-то уже подкрутила и поправила в моем организме, так что чувствовал я себя вполне сносно. Равновесие больше не терял, ну, разве что башка еще немного побаливала, а вот недавний сон я помнил очень отчетливо. Эмоции Тана, его беспокойство, слова Терны и странное до крайности поведение обоих сыновей Расха. Если все это было правдой, и я каким-то образом смог увидеть прошлое, то это объясняло жестокое решение Терна по уничтожению родового гнезда рода Расха, а также поведение самого Расха, но при этом порождало массу вопросов относительно его детей. Лицо Кайтона я тогда видел отчетливо. Оно было совершенно безумным и до боли напоминало тех зомбированных людей, которых кто-то отправил в самоубийственную атаку в концертном холле. У сыновей Тана были точно такие же остекленевшие глаза, неподвижные и почти что мертвые лица. К тому же действовали они с Артаном почти синхронно, без видимой причины, да еще и совершенно самостоятельно. А еще получалось, что если все это было правдой, то Танрасха никогда не планировал и не устраивал никакого мятежа. Он вообще не собирался сопротивляться решению Терна, а единственное, что он предпринял, это попытался защитить своего младшего сына, тогда как повелитель, убедившись, что хотя бы часть обвинений в отношении Тана верна, закономерно пришел к выводу, что тот и правда создал у себя в имении команду зомбированных монстров, и своими глазами, увидев, на что они способны, совершенно оправданно отдал приказ всех уничтожить. При этом он также видел, что внешне, до поры до времени зомби ничем себе не проявляли и совершенно не отличались от обычных людей. Но если Тан даже родных сыновей не пожалел, если у его величества была информация, что Расха еще и слуг таким же образом изуродовал, да так, что в них не осталось ничего человеческого, то что еще могли подумать незнакомые с проектом гибрид люди? И какое еще решение мог принять Терне, чтобы обезопасить себя и страну от угрозы, которая на тот момент выглядела совершенно реальной? С другой стороны, а что вообще случилось с Кайтоном и Артаном? С чего они, спрашивается, вдруг дружно слетели с катушек? Если никто в них не внедрял послушные воле Тана модули, а уж в этом я, прочитав его записи, был абсолютно уверен, то никакой проект Расха в этом был не виноват. Спрашивается, а кто тогда виноват? Кто их сделал безумцами? Пока мне в голову пришел лишь один правдоподобный ответ — менталист, который воздействовал на парней точно так же, как и на тех бедолаг в концертном холле. Но кто конкретно в этом замешан? А главное, как и когда умудрился провернуть, если сыновья Тана наверняка все время были на виду? Какая-то сволочь в семье? Какой-то безумец в школе? Парни ведь наверняка еще учились, Кайтон-то точно, но я даже представить не мог, где и как их могли подловить. Да еще так, чтобы никто, включая родителей, этого не заметил. «Так», — сказал вернувшийся целитель, опуская рукава своего халата. «Со школой я связался, ситуацию объяснил. Поэтому в течение половины рейна за вами, Ленгурта, должна прийти машина». «Лендунта, а ему точно ничего не угрожает?» — осторожно спросила Шонта, вцепившись в руку несколько нервничающего Терри. «Уверен, что нет. Физически он в полном порядке. Ментально, как вы сами видите, грубых отклонений тоже нет. Дар, насколько я увидел при поверхностном сканировании, ведет себя стабильно. Ну а все остальное установят уже в школе, так что вам, молодые люди, не о чем беспокоиться. И вы можете совершенно без опаски оставить здесь Лена Гурта. Я прослежу, чтобы до машины он добрался, без приключений. Понятное дело, что никуда ребята не пошли. И даже Ленны со щеголями решили остаться. А как только Лэн Дунте сообщил, что машина вот-вот прибудет, меня под конвоем проводили до самых ворот Академии. Предлагали даже на руках донести, если я вдруг почувствую себя плохо. И вообще оберегали сразу тремя командами, поэтому до машины я добрался без помех. И напоследок сказал ребятам, чтобы не волновались. «Сообщение напиши, как пройдешь диагностику», — хмуро сказал Терри, когда я, передав ему ши, уже усаживался в большой роскошный лимузин. «Так, чтобы мы точно знали, что ты живой и здоровый». «Если не напишешь до вечера, школу штурмом брать будем», — также хмуро пообещала Босха. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» — с сомнением переспросил перепугавшийся, кажется, больше всех Юджи. «Да, спасибо», — поспешил успокоить ребят я, для верности махнув им рукой. «Скоро вернусь, не переживайте. В школе аппаратура хорошая. Если что, там меня быстро на ноги поставят». Уже чуть позже, сидя в салоне и медленно прокручивая в голове детали странного сна, я все же пришел к выводу, что, скорее всего, зря катил бочку на Расха, потому что простым видением мое сегодняшнее состояние было никак не объяснить. А единственным разумным выводом, который я мог сделать, это то, что на самом деле прошедший позапрошлой ночью обряд памяти рода все-таки завершился, и мне каким-то образом дали доступ. Ну, не ко всему роду, конечно, но к воспоминаниям последнего Тана точно. Если это так, значит, то, что я видел, действительно было. Уверенность Тана в предательстве кого-то из близких. Его сошедшие с ума сыновья. Недвусмысленная и совершенно самоубийственная атака на Терна. И закономерный ответ на попытку убийства высшего государственного лица, подпитанная полученными накануне компрометирующими документами, в которых Тан Расха представлялся отступником, мятежником и к тому же военным преступником, рискнувшим начать запрещенные исследования и разработавшим целый проект, грозящий стране нешуточными проблемами. Вопрос в другом. Кто его предал и как те бумаги, о которых упомянул Терне, вообще сумели попасть ему в руки? Расха ведь был очень осторожен. Он свои документы по последним проектам вообще никому в руки не давал. Помощников или лаборантов у него не было. Все последние годы над гибридом, и особенно гибридом 2, он работал исключительно один. Но тогда кто о нем узнал? Кто подставил Тана? Наконец, перед смертью Расха все-таки подумал об Адреа. Проект «Наследник», как я уже знал, стоял на таймере. Эмма имела насчет меня совершенно четкие указания. Более того, когда Расха понял, что дело дрянь и его сын на пару с проектом «Гибрид-2» находится в опасности, то он отправил в родовое имение закодированный сигнал. Причем еще до того, как туда нагрянули люди Терны. Допустим, сигнал касался только маленького Адреа и никак не учитывал интересы проживавших в имении людей. Допустим, Тан настолько беспокоился о результатах своего проекта, что в момент критической опасности ни о чем другом просто не подумал. Проще говоря, он отдал приказ не оборонять и не отстаивать всеми силами родовое имение. Не спасать оставшуюся там красавицу жену и малолетнюю дочь. Не провести эвакуацию простых людей. Не сражаться за род Расха до последней капли крови. Нет. Он отдал своим верным людям приказ всего лишь вывести оттуда своего незаконно рожденного сына. Любой ценой. Причем, судя по тому, что на момент появления штурмовиков какая-то охрана в казармах все-таки имелась, это был приказ не для всей его гвардии, а лишь для строго ограниченного числа людей, включая начальника охраны. Людям, преданным лично ему. Самым опытным и самым надежным. Тем, кому он мог доверить судьбу своего младшего сына и надежду для всего его вымирающего рода. Возникает вопрос, почему же за то время, что прошло с момента смерти Тана, меня, то есть настоящего Адреа, конечно, так и не вывезли из имения? Тана предали его же люди? Закодированный сигнал до нужного человека так и не дошел? Ха. Если бы это было так, то в имении осталась бы вся охрана. Вся многоопытная гвардия Тана, а не малая ее часть. Значит, получается, приказ до имения все-таки дошел, однако почему-то не был исполнен. Почему? Я еще немного подумал и, представив, как это могло бы быть, попытался представить себя на месте настоящего Адреа. Итак, ночь. Наверное, время было около полуночи, когда Тан Расха умер, но перед этим передал начальнику охраны тот приказ. Допустим, это был верный ему человек, и допустим, что он честно попытался исполнить свой долг перед хозяином. Что могло ему помешать? Я еще немного пораскинул мозгами и с удивлением понял. Наверное, мать. Если в ту ночь в комнату Читы Гурта ни с того ни с сего вдруг ворвался вооруженный спецназ с требованием отдать им маленького Адреа, Сильена наверняка насмерть перепугалась. Быть может, Тан даже когда-то предупредил ее, что однажды за мальчиком могут прийти, и вполне вероятно, что ей тоже были даны указания любой ценой сохранить мальчишке жизнь. Впрочем, любая мать, почувствовав угрозу для своих детей, способна превратиться в разъяренную тигрицу. Вот и Сильена, не поняв, что к чему, скорее всего, начала сопротивляться. Вряд ли у людей Тана было время доступно ей все объяснить. Наверняка они просто ворвались, наорали на опешивших родителей и вытащили полуголого, сонного и ничего не понимающего мальчишку из постели. Церемониться они при этом, естественно, не стали. Некогда сопли разводить, когда род в опасности. Что после этого оставалось сделать растерянным родителям? Правильно, попытаться отбить кричащего, плачущего и отчаянно рвущегося на свободу пацана. Поэтому они вполне могли... Ну, скажем, встревоженный отец мог даже кинуться на чужаков с кулаками, тогда как матери оставалось лишь прокричать сыну «Беги!». И Адреа, конечно же, побежал. Юркий, быстрый, успевший изучить все закоулки в имении восьмилетний мальчишка, который, к тому же, прекрасно знал, где можно спрятаться так, что его даже дайны не достанут. Быть может, чудом вырвавшись из цепких рук охранников, пацан первым же делом ринулся именно туда, в свое персональное, никому неизвестное убежище, успев нырнуть внутрь и затаиться до того, как кто-то это заметил. Так что начальнику охраны оставалось или обыскивать весь дом сверху донизу в попытках отыскать глупого мальчишку, или же бросить и имение, и оставшихся в нем людей, тем самым исполняя, если не весь, то хотя бы часть полученного от Тана приказа. Мог ли при этом перепуганный мальчишка проявить сообразительность и спрятаться так, чтобы его действительно не нашли? А мог ли он, когда потерпевшие поражение охранники все-таки ушли, услышать голос разыскивающей его Сильены Гурта и снова выбраться наружу? Ну, разумеется. Если больше ему ничто не угрожало, то почему бы ему не вернуться к расплакавшейся от облегчения матери и не спросить, что случилось с отцом? Отца я, правда, в доме так и не увидел. Быть может, его оглушили или даже ранили, пока гонялись за пацаном. А вот мать нашла испуганного Адреа на третьем этаже хозяйского дома, и прямо там полуголого и босого принялась утешать, не слыша и не понимая причин поднявшейся вокруг суматохи. Зато беззаветно веря в могущество Тана, который обещал помочь и защитить. И не подозревая, что в это самое время к поместью на всех парах мчатся отряды штурмовиков, и времени на утешение у нее практически не осталось. Что произошло потом, думаю, напоминать не нужно. Я в этом фильме сам когда-то сыграл главную роль, и если все было так, как я думаю, то маленькому Адреа на самом деле не повезло дважды. Надо было ему бежать из дома вместе с родителями. Надо было послушаться охрану и валить оттуда вместе с ними. А так он, получается, из-за ошибки матери сам себе навредил, да еще и пулю в лоб схлопотал, просто за то, что вовремя оттуда не убрался. Бедняга. К тому времени, как я обо всем этом подумал, машина как раз пошла на снижение, заложив вираж над частной парковкой у школы Харантао. Но я был почему-то уверен, что правильно разложил по полочкам события той непростой ночи и ни разу не усомнился, что вскоре к ним... Еще вернусь.